и пока не дает мне уйти со сцены. Концерты мои переполнены до отказа. На днях буду напевать новые пластинки. Даже постареть некогда. А на это ведь тоже нужно время. 1942-1957 годы. Стихи и песни. Стихи и песни собраны и обработаны Анастасией Вертинской. Минуточка. Ах, солнечным-солнечным маем, на пляже встречаясь тайком, с люлю мы, как дети, играем, мы солнцем пьяны, как вином. У моря за старенькой будкой люлю с обезьянкой шалит, меня называет минуткой и мне постоянно твердит: ну погоди, минуточка, ну погоди, мой мальчик пай, ведь любовь — это только шуточка, это выдумал глупый май. Мы в августе горе скрываем, и в парке, прощаясь тайком, с люлю точно дети рыдаем осенним и пасмурным днем. Я плачу, как глупый ребенок, и голосом милым звеня, ласкаясь ко мне, как котенок, люлю утешает меня. Ну, погоди, ну, не плачь, минуточка, ну, не плачь, мой мальчик пай, ведь любовь наша только шуточка, ее выдумал глупый май. 1914-1915 годы. Я сегодня смеюсь над собой. Я сегодня смеюсь над собой. Мне так хочется счастья и ласки. Мне так хочется глупенькой сказки, детской сказки наивной, смешной. Я устал от белил и румян и от вечной трагической маски. Я хочу хоть немножечко ласки, чтоб забыть этот дикий обман. Я сегодня смеюсь над собой. Мне так хочется счастья и ласки. Мне так хочется глупенькой сказки, детской сказки про сон золотой. 1915 год. Сероглазочка. Я люблю вас, моя сероглазочка, золотая ошибка моя. Вы вечерняя жуткая сказочка, вы цветок из картины Гойя. Я люблю ваши пальцы старинные, католических строгих мадон, ваши волосы сказочно длинные и надменно ленивый поклон. Я люблю ваши руки усталые, как у только что снятых с креста, ваши детские губы коралловые и углы оскорбленного рта. Я люблю этот блеск интонации, этот голос, звенящий хрусталь, и головку цветущей акации, и в словах голубую вуаль. Так естественно, просто и ласково вы какую-то месть затая мою душу опутали сказкою, сумасшедшей сказкой Гойя. под напев ваших слов летаргических.